Они примерно час провели за ничего не значащим разговором, после чего Саша отбыла в аэропорт. Ксавье махал ей вслед рукой, а она думала, удивятся ли сегодня молодые повесы, и что Лайм скажет Ксавье. Если он проболтается ее сыну, она его убьет. Но она почти не сомневалась, что этого не произойдет. Представить себе, что Лайм может совершить такую подлость, было невозможно. Он был всего лишь безответственным и инфантильным молодым человеком, очень молодым. По возрасту он казался куда ближе к Ксавье, чем к ней. Саша запретила себе думать о Лайме и стала перебирать свои бумаги. Саша читала и не понимала ни одного слова. Она тупо уставилась на контракт, подписанный Лаймом вчера в ресторане. Ей захотелось изорвать контракт в клочья, но она не могла так с ним поступить. Вчера он отдал ей оба экземпляра, надо будет отослать ему его экземпляр по почте. Еще он оставил ей номер своего мобильного телефона, но никакая сила на земле не заставит ее позвонить Лайму. Свой номер она ему не дала, ни мобильный, ни домашний. У него был только номер галереи в Париже, и она молилась, чтобы он ей не позвонил. А если вдруг позвонит? Она велит соединить его с кем-нибудь из сотрудников, с любым. Главное, чтобы не говорить с ним самой. Саша не хотела слышать его голос, во всяком случае сейчас. И еще долго не захочет. Голос у Лайма низкий и безумно сексуальный, с мягкими интонациями, от которых все у нее внутри начинало трепетать. Она сразу это заметила. Теперь она почти любила этот голос, как любила в нем все, кроме его поведения. Не хватало только в ее возрасте связаться с чокнутым самозванным гением, который ведет себя как малолетний правонарушитель. Все, что она сегодня утром говорила, — чистая правда. Если она в открытую заведет с ним роман, над ней станет потешаться весь Париж. И даже Нью-Йорк. А ей надо думать о репутации, Лайму-то не о чем беспокоиться. Его не волнует ни собственное доброе имя, ни доброе имя Саши. И терять ему совершенно нечего. А ей есть что терять. И не только уважение детей, коллег и друзей. Саша целиком отдавала себе в этом отчет. Произошел нелепый инцидент. Свидание на одну ночь, как будто это было не с ней, и она ни за что не допустит его повторения. Никогда в жизни. Самолет взмыл в небо, и Саша дала себе слово, что событие минувшей ночи останется в прошлом. В свой парижский кабинет она вошла в 4 часа. В Лондоне сияло солнце, а вот в Париже лил дождь. Не сразу удалось найти такси, и она успела вымокнуть, прежде чем попала домой. После головокружительного английского приключения это было даже кстати, как ушат холодной воды. «Господи, ну и видок у тебя», — посочувствовал Бернар, встретив ее в дверях. «Вымокла насквозь. Иди-ка ты, Саша, к себе и переоденься. Работа подождет». «Сейчас пойду. Мне надо сделать несколько срочных звонков. И кстати...» Она улыбнулась, и Бернар удивился, что, несмотря на мокрые волосы и одежду, выглядит она намного лучше, чем в последние месяцы. У нее впервые был отдохнувший и счастливый вид. Судя по всему, поездка к сыну доставила ей удовольствие. У меня сенсация. Новый художник. Это лондонский приятель Ксавье. Он подписал контракт. Надо ему будет отослать его экземпляр, молодой американец. Работы потрясающие. Отлично. С интересом посмотрю. Саша любила современное искусство больше, чем ее управляющий. Как и у Симона, у Бернара был более консервативный вкус. Но он уважал Сашино чутье на все новое в искусстве и на молодые таланты. Она безошибочно угадывала, что он будет пользоваться спросом. Я ему пообещала начать с выставки в Нью-Йорке. Бернар согласно кивнул, и они разошлись по кабинетам. Войдя к себе, Саша с удивлением обнаружила на столе огромный букет красных роз. К счастью, записку секретарша не открыла. Поскольку это были красные розы, Эжени поняла, что подарок очень личный, и оставила конверт запечатанным. И слава богу, вздохнула Саша, прочтя записку. Не хватало, чтобы сотрудники решили, будто у нее завелся тайный любовник. Ничего подобного. Она оступилась, ошибка уже исправлена, и кончим на этом. В записке было следующее. «Это возможно. Я тебя люблю, Лайм». Саша изорвала ее в мелкие клочки и выбросила в корзину.